Я успокаивающе кивнул и зашел в кабинет ректора, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Глава академии указал мне на пару кресел, стоявших у огромного окна, и сам занял одно из них. Я сел напротив и задумчиво уставился в окно. Кривошеев знал старшего Разумовского и был с ним в хороших отношениях. Один из немногих, кто не стал участвовать в травле моего рода. «Все крайне сложно, Ярослав», — нарушив долгое молчание, первым заговорил граф, позволив наедине опустить мое отчество, тем самым переводя беседу в неофициальную плоскость. «У меня есть для тебя новости и предложение. Глава 3. С радостью выслушаю вас, Анатолий Викторович», уже примерно представляя, о чем будет говорить граф, невозмутимо кивнул я. «Рад, что ты не теряешь выдержки», княжич одобрительно кивнул ректор. «Хотя у меня, если честно, волосы дыбом становятся, как подумаю про тот переплет, в который вы попали с девочками. Ты уж прости меня, что я так по-стариковски к тебе обращаюсь. Мы с Костей немало пережили вместе, и мне чертовски жаль, что все так повернулось. Хоть я и граф, да и должность у меня немалая, но помочь старому другу ничем не смог. Может, хоть вам жизнь облегчить получится. Отец часто говорил о вас, ваше сиятельство», — вежливо улыбнулся я. «Сам я этого, разумеется, не слышал, но Настя не раз упоминала ректора. Иногда даже мечтала, что он поможет нам попасть на обучение в маме, и это решит большую часть вопросов. О прошлом можете не переживать. Глава рода Разумовских выбрал свой путь сам и с честью прошел по нему до конца. Вашей вины в его гибели нет». На последней фразе мой голос неуловимо изменился. Совсем чуть-чуть, но для опытного аристократа этого оказалось более чем достаточно. Граф нахмурил седые брови и неодобрительно посмотрел на меня. Судя по выражению его лица, мое желание стереть с лица земли всех виновных в гибели отца было совершенно очевидным. «Ты рассуждаешь не по возрасту мудро, Ярослав», произнес ректор маме, «и я признателен тебе за эти слова, пусть они пока еще и не принадлежат главе рода, но я обязан тебя предупредить, что ты не в том положении, чтобы вспоминать прошлые обиды. Нужно жить дальше. За твоими плечами две беспомощные девчонки. Насте скоро замуж выходить. Они не переживут потерю еще одного близкого. В прямом смысле не переживут, княжич. Вижу, наш разговор коснется не только процедуры ритуала», прямо посмотрел я на своего собеседника. Для графа эта беседа могла повернуться очень плохо. Официальная причина моего визита была вполне обоснованной, но вряд ли это кого-то остановит. По факту, я с сестрами не имел отношения к делам отца. Его проступок не распространялся на нас по двум причинам. Первая, мы были несовершеннолетними. Вторая, и самое главное, отец договорился, что добровольно отдаст дар свой и наших старших братьев. Ведь было много случаев, когда род вырезали под корень. К счастью, нас это миновало. Пока, по крайней мере. Поэтому, в реальности мы превратились в изгоев и противников императора. Даже смешно, учитывая, что правитель империи сделал все возможное, чтобы мы выжили. Тогда предлагаю перейти к сути. Вежливо перевел я нить разговора в деловое русло. Тебе нельзя принимать статус главы рода, Ярослав. С болью в голосе произнес граф и поспешно поднял руку, пытаясь остановить мои возражения. Вот только возражать я пока не собирался и просто слушал. Это до такой степени неприятно говорить, что я начинаю сам себя ненавидеть. После ритуала пробуждения, ты должен будешь сообщить наблюдателям о своем решении. И я заклинаю тебя сказать, что род Разумовских прекращает свое существование. Причины? Негромко спросил я, и ректор на мгновение удивленно поднял брови, словно не ожидал от пацана 16 лет такого вопроса. «Их много», — справившись со своими эмоциями, ответил Кривошеев. «И большая их часть имеет свои резиденции на княжеской аллее столицы. Твой отец разворошил такое осиное гнездо, что вся столица гудит до сих пор. Верю, что ты станешь его достойным наследником, но, при всем моем уважении, тебя просто сожрут, Ярослав, и девочки. Подумай об их будущем. Вы говорили о какой-то информации для меня, Анатолий Викторович», напомнил я. «Это она?» «Нет», видя отсутствие реакции на моем лице, поджал губы граф. «Это просто мое предупреждение тебе, от старого друга и бывшего соратника твоего отца. А информация моя касается твоего родового гнезда под Тверью. Князь Антипов усиливает группировку на границе аномалии. По слухам, скоро начнется новый цикл расширения. Твой сосед стянул к себе в имение всех приручителей и погонщиков, до которых смог дотянуться, помимо своей дружины. Спасибо, ваша светлость», ненадолго задумавшись, Благодарно кивнул я. Информация действительно была крайне важной и своевременной. Если ей правильно распорядиться, то можно хорошо разыграть ситуацию. Правда, шансы выжить при отрицательном исходе крайне низкие. Но мне ли об этом говорить после многолетней войны против всех вершителей? Чем я могу отплатить вам за эту новость? Оставь, Ярослав, отмахнулся мой собеседник. Я не для этого тебе рассказал об этом. Хочу, чтобы ты понял всю серьезность ситуации. На данный момент, твое родовое имение в полном упадке. Антиповы забрали себе 3/4 границы, вместе с частью вашей бывшей территории, и последние 5 лет удерживают ее своими силами. Они не только наживаются на этом, но еще сумели оформить патронаж документально. Разумовские будут должны им за защиту несколько миллионов рублей. Если ты станешь главой рода, то этот счет немедленно предъявит тебе. Мой род всегда платил по счетам, тонко улыбнулся я. Мы благодарны нашим соседям за помощь и будем рады отплатить им тем же, особенно если это все закреплено документально. Если ты примешь разумное решение, то Антиповы заберут родовое имение и остаток границы из-под лобья, глядя на меня, произнес Анатолий Викторович. У вас есть недвижимость в столице. Поверь, Ярослав, за пределами высшего света тоже есть жизнь. С работой я помогу. Как только род Разумовских будет вычеркнут из книги, все вопросы к вам исчезнут. Понимаю вашу тревогу, ваше сиятельство, спокойно кивнул я. Со своей стороны могу сказать, что я обдумаю ваше предложение. Это не все, немного помолчав, вздохнул граф. На церемонию твоего пробуждения прибудут представители большей части влиятельных аристократических семей. Ты понимаешь, кто именно там будет. Что-то утаить или выиграть время не получится. Они слишком долго ждали этого дня, Ярослав. Ты пойми меня правильно, но я могу вас защитить только пока вы остаетесь в пределах мами. За оградой будут не только репортеры. Еще раз спасибо, Анатолий Викторович, тепло улыбнулся я. Понимаю, что этот разговор для вас несет свои риски. Я подумаю над вашими словами. У меня к вам только одна просьба, не вмешивайтесь в это дело. Это вопрос моего рода. Ты меня не слышишь, Яр, всплеснул руками ректор. Я тебе, считай, прямо говорю, что за пределами академии вас будут ждать вольные, а ты толдычишь о чести рода. Граф, негромко произнес я, и мой собеседник разом осекся, словно забыл, о чем говорил. Он удивленно посмотрел на меня, а я налил в стакан воды из графина на столе и подвинул его ректору. Вы хотели мне рассказать о ритуале? Да, поправив пышные усы, рассеянно ответил граф. Ритуал. Так как речь идет о возвращении княжеского рода и пробуждении нового главы, проводить его будут в главном зале академии. Так заведено с момента ее основания. Будет много людей, разных. Так что будь готов к неожиданным выпадам. За Настей и Аней я присмотрю. Ты должен будешь коснуться чаши пробуждения. Артефакт уже доставили из императорской сокровищницы. Все увидят твой аспект и потенциал. Потом нужно сообщить о принятии статуса главы рода или о его окончательном угасании. Понял, кивнул я. Спасибо, Анатолий Викторович. Проводите нас, а то я впервые в стенах вашего учебного заведения. Разумеется, легко поднявшись из кресла, отозвался граф. Почту за честь сопровождать вас в такой важный день. Мы вышли из кабинета и увидели крайне забавную картину. Настя пыталась удержать разбушевавшуюся Нюшу подальше от громадной тарелки с печеньем. Судя по количеству крошек на лице младшей, она наелась сладкого на пару дней вперед. За всем этим наблюдала секретарь ректора. На лице строгой дамы почтенного возраста отражалось полное спокойствие. Разве что глаз иногда чуть подергивался. «Дамы, прошу следовать за мной», — широко улыбнулся граф. «Наталья Андреевна, распорядитесь подать в главный зал такого же печенья. Места вы знаете. Рада, что вы так быстро все обсудили, господа», — внимательно глядя на меня, произнесла Анастасия. «Надеюсь, беседа прошла хорошо». «Безусловно, Анастасия Константиновна», — деловито кивнул ректор. «Ваш брат — истинная копия своего отца. Но, смею надеяться, мы с ним поняли и услышали друг друга. Разумеется, ваше сиятельство», — успокаивающе кивнув сестре, добавил я, — «благодарю вас за уделенное время». Граф, бодрой целеустремленной походкой, направился к выходу из приемной, и далее мы пошли по коридорам старинного здания. По пути он рассказал массу интересных фактов об академии. Казалось, этот человек знает историю каждого украшения и каждой двери в стенах мами. Я иногда посматривал на нашего спутника и отчетливо видел, что граф очень взволнован, и вскоре стало понятно почему. У громадных дверей в церемониальный зал маме стояла пара охранников. Крепкие парни в форме сотрудников академии только мазнули по нам взглядами и тут же отошли в стороны. Я при этом ощутил крохотный всплеск маны. Оба стража явно обладали навыками настоящих воинов, где-то на уровне мастеров. Вряд ли охранять двери поставили ратаев, но в маме и такое возможно. Зал поражал своими размерами. Здесь обычно проводились самые главные мероприятия академии, поэтому количество мест было рассчитано на всех студентов и гостей. Сейчас были заняты всего несколько первых рядов. Однако, можно было с уверенностью говорить, что не так часто в этом месте собиралось столько представителей высших аристократических семей. Рука Насти, лежавшая на моем запястье, нервно сжалась. Среди гостей она заметила немало людей, которые имели прямое отношение к смерти главы рода Разумовских. Никто из них не скрывался. Одни с интересом смотрели на нас, другие с пренебрежением и скукой. Даже не зная о настоящей политической ситуации в империи, я легко определил разные группировки. Вокруг седого мужчины с гербом князей Пожарских на лацкане пиджака собрались менее знатные аристократы. Пожарские обладали колоссальным влиянием в столице и пользовались благосклонностью императора Алексея III. В дальнем конце длинного ряда кресел я заметил представителей Антиповых. Не главу рода, а кого-то из наследников. Может, из тех, что учились в академии. Хватало и других представителей дворянства, но самая большая группа сосредоточилась вокруг Пожарских. Значит, и отношение гостей к моему роду будет соответствующее. Кривошеев указал мне на распорядителя церемонии, который своим нарядом до боли напомнил мне того человека, который читал приговор на эшафоте Разумовских. Тот же черный камзол, та же золотая цепь с символом империи. Сам граф повел моих сестер чуть в сторону, где располагались места для преподавателей. Там их уже ждали сотрудники академии, среди которых я заметил еще пару охранников. Ректор очень серьезно подошел к вопросу нашей безопасности, и за это я был ему искренне благодарен. «Прошу сюда, молодой человек», – деловито произнес распорядитель. «Меня зовут Игорь Андреевич. Я буду вам помогать во время церемонии. Прошу отвечать на мои вопросы максимально коротко и четко. Если возможно, то стоит ограничиться одним словом. Это понятно?» «Да, Игорь Андреевич», – спокойно ответил я. В распорядителе чувствовалась сила земли. Судя по перстню на пальце, мужчина достиг второго круга своего аспекта и взял первый ранг. Очень неплохо для обычного сотрудника академии. «Когда мы начнем, вопросов с моей стороны не будет», явно отрабатывая привычную процедуру, продолжил негромко говорить мужчина. «Вам нужно будет коснуться артефакта на подиуме. Он оценит и взвесит ваш потенциал. Все гости увидят визуальное отображение в виде иллюзии. Так положено по традиции, чтобы не было возможности оспорить результат». Внезапно Игорь Андреевич прервался и недовольно посмотрел в сторону дверей. Они открылись только через пару мгновений, и мы увидели наследного княжича Пожарского. Кирилл Евгеньевич явно торопился, а бежевый костюм сидел на нем чуть криво. Княжич сумел выкрутиться из ситуации, но от недовольства отца это его вряд ли спасет. Последний наградил сына красноречивым взглядом, и Кириллу только тяжело вздохнул. «Занимайте свои места, господа», — громко произнес распорядитель. «Да начнется церемония пробуждения. Прошу вас пройти к чаше, Ярослав Константинович». На широком подиуме стоял обычный медный кубок. Родоначальники династии Романовых не стремились к роскоши. Артефакт носил сугубо практический смысл. Императорский род обладал чудовищными способностями к аспекту жизни. Долголетие, устойчивость к ядам и болезням, сила и выносливость – все это давало правителям Российской империи массу преимуществ перед остальными аристократами. Однако, ключевой особенностью и основой объединения страны стал родовой дар Романовых. Он позволял буквально взять в свои руки жизнь подданного и оборвать ее в любой момент, с оговорками и условностями, но всех деталей никто не знал, а рисковать не хотелось никому. Для меня этот артефакт был обычной безделушкой, созданной на потеху публики. Наверное, в прошлом очень эффектно смотрелся ритуал, когда новый подданный пил из этой чаши, присягая на верность правящей династии. Определенные возможности у этой чаши имелись, но она была только частью сокровища императорской семьи. Гораздо большее значение имела книга, куда мог вносить данные только глава Романовых. Я подошел к чаше и спокойно коснулся ее рукой. Медь под пальцами моментально потеплела, словно узнавая старого друга. Фамилия Разумовских давным-давно была вписана в книгу, и артефакт приветствовал меня, как верного подданного короны. Если бы у Романовых были какие-то претензии к моему роду, то чаша могла остаться холодной или обжечь меня льдом. Своеобразный маркер отношения к новому подданному, чья нить жизни будет навсегда связана с Российской империей. Легкое биение силы. Источник моментально откликнулся на активацию артефакта. Распорядитель еще не успел подойти к подиуму с другой стороны, как между мной и чашей образовалась крепкая ментальная связь. Пришлось быстро брать ситуацию под контроль, потому что подобные вещи были недоступны никому до прохождения ритуала. Среди гостей в зале находилось много очень сильных магов, настолько сильных, что они могли заметить необычное поведение артефакта. Для меня это было крайне нежелательно, потому что это могло создать возможность оспорить результаты пробуждения. Сидевший рядом с князем Пожарским мужчина начал что-то активно шептать на ухо своему соседу. Глава рода Пожарских медленно кивал, не отрывая от меня взгляд. Согласно традициям и законам империи, да будет явлено всем величие рода Разумовских, четко произнес распорядитель церемонии. В этот момент влияние артефакта начало проникать в мой источник. Перед глазами понеслись видения далекого прошлого, яростные битвы и проявления великих заклинаний, которые были недоступны современным магам. Чаша внимательно изучала мои возможности и оценивала потенциал, а я всячески сопротивлялся, пытаясь удержаться в рамках обычного. Дабы не было у верных подданных императора сомнений и тревог, пусть каждый узрит, что видит чаша пробуждения. Перед сценой, на которой проходил ритуал, возникла магическая иллюзия. Она изображала магические потоки, понятные только очень опытным магам, но таких в зале было с избытком. У меня в глазах начало темнеть от напряжения. Удержать потоки внимания чаши в верхних слоях источника оказалось невероятно тяжело. Ощущения были такие, словно сверху в мозг вкручивается громадный отбойный молоток. Иллюзия передо мной раскрасилась красным и синим. По рядам гостей прошла волна возбужденных возгласов. Не так часто в других родах появляются носители двух аспектов, но для Разумовских это нормально. Главное удержаться, не дать пройти глубже, иначе дальше парковки Академии мы точно не уйдем. Ритуал завершен. Как сквозь вату послышался голос распорядителя. В моем состоянии не было ничего удивительного. Связь с реликвией Романовых часто истощала силы одаренных, но совсем по другой причине. Ярослав Константинович Разумовский признается пробужденным магом. Аспект огонь. Потенциал 7 единиц из 15. Есть склонность к аспекту воды. Потенциал 2 единицы из 15. Родовой дар князей Разумовских снова служит делу Российской империи. Слава императору! Слава империи! Слава! Прокатился многоголосый гул под высокими сводами зала. «Выпей», — быстро произнес появившийся откуда-то парень в форме охраны маме и сунул мне в руки стакан с водой. Я быстро посмотрел в сторону ректора, и тот успокаивающе кивнул. Не хватало еще, чтобы меня отравили прямо на церемонии. «Ярослав Константинович», — произнес распорядитель, — «статус пробужденного мага накладывает на вас ответственность. Вы готовы ответить на мои вопросы?» «Да», — коротко произнес я. «Умышляете ли вы недоброе против императора или членов его семьи?» — произнес первую ритуальную фразу Игорь Андреевич. «Нет», — коротко ответил я. «Умышляете ли вы недоброе против Российской империи или ее устоев?» Задал второй вопрос распорядитель. «Нет», спокойно глядя на людей в зале, произнес я, «как последний представитель рода по мужской линии пробужденный маг, готовы ли вы возложить на свои плечи статус главы рода Разумовских и все связанные с этим обязанности и тяготы?» В ложе для преподавателей началось оживление. Часть зрителей в нетерпении подалась вперед. Анатолий Викторович сжал кулаки. На лбу графа выступил пот. Он пытался что-то подсказать мне, незаметно показывая на сидящих справа от него девочек. Пауза затягивалась, и я увидел на лицах многих аристократов снисходительные улыбки, а потом поймал твердый и спокойный взгляд Насти. «Для нас уже давно все было решено. Глава 4. Да», — громко и отчетливо произнес я. В это же мгновение как-то обмяк в своем кресле Анатолий Викторович. На лицах свиты Пожарских появились злорадные ухмылки. Мало кто из аристократов сумел сдержать свои эмоции. Однако, большинство гостей быстро взяли себя в руки и сделали вид, что внимательно меня слушают. Как последний представитель мужской ветви рода князей Разумовский и пробужденный маг, я готов принять статус главы рода, титул князя и понимаю всю ответственность этого шага. Боюсь, вы не вправе пойти на такой шаг, молодой человек. Внезапно прозвучал в наступившей тишине насмешливый голос одного из гостей. Мужчина преклонных лет сидел в первом ряду, что уже говорило о его статусе, но он все равно счел нужным представиться полностью. «К вашим услугам, граф Дмитрий Аркадьевич Бежанов, как председатель имперского комитета по делам благородных семей, со всей ответственностью вам заявляю, что поставить вас главой княжеского рода Разумовских невозможно, по двум причинам. Во-первых, главой рода может стать только совершеннолетний представитель семьи, а во-вторых, для этого требуется единогласное решение всех членов рода, подтвержденное независимыми наблюдателями, минимум от трех благородных семей не ниже графского достоинства». Ловушка захлопнулась. «Юридически, я не имел права заниматься делами рода еще целый год. За это время нас просто уничтожат, потому что моего статуса пробужденного достаточно, чтобы снять опеку императорских служб». Судя по реакции людей в зале, чего-то подобного они и ожидали. Возможно, они хотели лично увидеть растерянность на моем лице, но тут у них вышло сразу несколько ошибок. «Благодарю вас, Дмитрий Аркадьевич, что обратили внимание на этот важный вопрос». Намеренно опустив титул собеседника, невозмутимо улыбнулся. «Согласно эдикту Александра II, о смутных временах, я хочу воспользоваться своим правом угасающей фамилии. Предки нашего мудрого императора понимали, что в жизни бывают разные ситуации и дали возможность своим верным слугам найти решение такого сложного вопроса в тяжелых обстоятельствах. Согласно пункту 3 статье 8 этого документа, главой рода может стать пробужденный маг, даже если он несовершеннолетний. Для этого в роду начал было Бежанов, но тут же смолк, потому что со своего места поднялся Кривошеев. На лице ректора было крупными буквами написано все, что он обо мне думал в этот момент, но изменить мое решение граф не мог, поэтому решил поддержать тем способом, который был ему доступен». «Совершенно верно, ваше сиятельство», — серьезно кивнул Анатолий Викторович. «Вы очень верно заметили, что для этого в роду должно быть не более 5 живых и относительно здоровых членов. Должен признать, что те времена, когда был издан этот закон, пестрели крайне неприятными и кровавыми событиями. Жаль, что в наше время случилось подобное, и не просто с кем-то рядовым, а с представителями старых фамилий, которые напрямую участвовали в создании этого эдикта. Что же касается второй озвученной вами причины», — неспешно поднялась со своего места Настя. Следом за старшей сестрой тут же вскочила Нюша. «Считаю, что в этом зале собралось достаточно представителей благородных семей, чтобы мы могли избежать утомительной процедуры повторного подтверждения. Я, княжна Разумовская Анастасия Константиновна, вверяю свою жизнь и будущую жизнь своих потомков своему брату Разумовскому Ярославу Константиновичу. Признаю его главой своего рода, признаю его власть и право приказывать и, в случае необходимости, карать». В зале наступила гробовая тишина. Беззвучно кипел председатель имперского комитета по делам благородных семей. Он явно оказался сегодня в числе приглашенных не просто так. Более весомый аргумент, чем представитель суда аристократов, даже придумать было сложно. Дмитрий Аркадьевич настолько верил в свой авторитет, что не озаботился подготовкой дополнительных требований. А мы озаботились. Под давящими взглядами недовольных дворян, вперед вышла Нюша. Девочка уверенно смахнула со щеки крошку от печенья и обвела зал взглядом сияющих зеленых глаз. «Я, княжна Разумовская Анна Константиновна, вверяю свою жизнь своему брату Разумовскому Ярославу Константиновичу». Детский голосок удивительным образом разлетелся по всему залу, достигая самых дальних его уголков. «Признаю его главой своего рода, признаю его власть и право приказывать. Безумцы!» — послышался едва слышный голос откуда-то из задних рядов. Я нашел взглядом хмурого мужчину в невзрачном костюме. Он неодобрительно качал головой и бросал недовольные взгляды в сторону Кривошеева. «Смертники!» — так же тихо возразил его сосед справа. «Я, граф Старковский, свидетельствую, что члены рода признали над собой власть Ярослава Константиновича Разумовского», — неспешно поднявшись со своего места, произнес пожилой мужчина из заднего ряда. «Свидетельствую, что члены рода признали над собой власть Ярослава Константиновича Разумовского», — громко произнес Анатолий Викторович. «Поздравляю, князь!» «Свидетельствую», — прозвучал со стороны Пожарских сухой, как выжженная трава, голос. Со своего места, четко следуя протоколу, поднялся Евгений Александрович. «Что члены рода признали над собой власть Ярослава Константиновича Разумовского, и что он понимает и признает всю ответственность этого шага, князь Пожарский». Прозвучало это немного зловеще, но ничего другого от врагов своего рода я и не ожидал. Бросаться угрозами в положении князя было глупо. Он просто сделает все необходимое, чтобы нашу фамилию наконец вычеркнули из книги. Но не сейчас, нападать сразу было не в правилах пожарских. Ритуал пробуждения завершен. Поняв, что дальше развитие ситуации будет происходить уже за пределами академии, громко произнес распорядитель. Игорь Андреевич подошел ко мне и с поклоном вручил небольшую коробочку с гербом Российской империи. Внутри лежал золотой перстень с чистым полем. Через некоторое время на нем проявятся все особенности моего дара. Поэтому надевать его сразу я не стал и убрал в карман. Распорядитель удивленно округлил глаза, но говорить ничего не стал. Вместо этого повернулся к зрителям. «Прошу дорогих гостей покинуть зал. Нам необходимо подготовить чашу пробуждения к перевозке обратно в императорский дворец. Если князь Разумовский изволит, то администрация МАМИ возьмет на себя обязательства по организации торжественного фуршета». Слова Игоря Андреевича проигнорировали. Высокородные гости начали покидать свои места и небольшими группами направились на выход. Терять драгоценное время на фуршете никто не хотел. Обычно в такой ситуации дворяне использовали шанс пообщаться в спокойной обстановке и наладить отношения с новым пробужденным. Но не тогда, когда речь шла об опальном княжеском роде. Для многих гостей мы были всего лишь недоразумением, которое доживало свои последние дни, но не для всех. «Ваша светлость», — остановился возле меня тот самый мужчина, который стал первым свидетелем. «Меня зовут Иван Николаевич Старковский. У вас найдется несколько минут на приватный разговор?» «Разумеется, Иван Николаевич», — легко согласился я. «Этого человека я видел впервые, но это не означало, что я о нем ничего не знал. О чем вы хотели бы побеседовать?» «О вашем наделе под Тверью», — прямо ответил граф. «Так уж вышло, что мы с вашим батюшкой были соседями. Случалось всякое, но не сказать, чтобы мы враждовали. Раз уж вы теперь глава рода и князь Разумовский, то и дела родовые придется решать вам. Старковские владели обширными территориями второй линии от аномальной зоны. Понятное дело, что все сливки с твари и ресурсов аномалии снимали те рода, которые держали границу. Это было одновременно и почетно, и опасно, и прибыльно. Поэтому за куски фронтира постоянно шла грызня между дворянами. Хозяевам второй линии тоже доставалось немало. Через их земли шли все поставки. Еще много столетий назад предок императора распорядился защитить опасную местность двумя кольцами освоенных земель. Своих транспортных путей за пределы наделов у пограничников не было, своего рода подстраховка от сильно рьяных и горячих, чем часто пользовались тыловики. «Внимательно слушаю вас, ваша светлость», жестом давая знак Насте немного подождать, ответил я. «Есть у меня подозрение, что через ваш участок границы повадились лихие люди в аномалию ходить», негромко произнес мой собеседник. «Понимаю, что вы пока на месте не были, но внимание на это обратите. Если не прекратится непотребство, то придется мне в жандармерию сообщить. Займусь этим вопросом сразу же, как прибуду на место, Иван Николаевич», ответил я. «Направление для поисков уже есть, поэтому это только вопрос времени. Благодарю, что решили сначала обратиться ко мне». «Не стоит, Ярослав Константинович», отмахнулся граф. «Это я по-соседски решил предупредить. Знаю, что у вас и так хлопот будет полно. Если найдется время, то заезжайте ко мне в имение. Может, чем помочь смогу на первых порах. И сестер берите. У меня как раз внуки в возраст вошли уже. Как только появится свободное время», кивнул я. «Похоже, граф решил заранее наладить мосты, на случай, если мы проживем достаточно долго. Хорошего дня, ваша светлость». «Взаимно, Ярослав Константинович», кивнул Старковский. «Взаимно». Граф ушел, а сзади тихо подошла Настя. Кривошеев руководил отбытием гостей, но рядом с девочками оставил одного из охранников академии. «Проблемы?» – спросила Настя. «Нет проблем, Анастасия Константиновна», провожая взглядом Ивана Николаевича, ответил я. «Просто один купец настолько взорвался, что его действия заметил целый граф. Где Нюша?» «Здесь я», – раздался голос младший откуда-то снизу. «Ты настоящая умница», – присев рядом с сестрой и потрепав ее по голове, улыбнулся я. «Но у нас проблема». «Опять?» – закатила глаза девочка. «Опять?» – кивнул я и с серьезным видом продолжил. «Мне тут по секрету сообщили, что из-за действий одной молодой княжны серьезно пострадали запасы печенья целой магической академии. Придется принять серьезные меры. Это само как-то получилось. Тут же попыталась спрятаться за сестру Нюша. Настя тоже ела. Я не одна виновата. Не знаю, покачал головой я. Наверное, сегодня на прогулке придется обойтись без мороженого. Как, едва не рухнула на пол девочка. Это слишком жестоко. Зато у нас будет интересная прогулка, вместо обычного посещения парка, добавил я, и драма слегка поутихла. Аня заинтересованно выглянула из-за своей защитницы и посмотрела на меня. Но это секрет. Сначала нужно попрощаться с Анатолием Викторовичем. Идем. Ректора академии мы нашли у выхода из зала. Основная часть гостей к этому времени уже добралась до улицы. Кривошеев ждал нас, и настроение у него было далекое от радостного. «Чем ты меня слушал, Ярослав, когда мы немного отошли от охранников?» – прошипел граф. «Я же по полочкам тебе все разложил. А ты что, граф?» – коротко произнес я. Произнес тихо и без какого-то нажима, но ректор моментально пришел в себя. «Простите, ваша светлость», – кивнул он, – «заносит меня сегодня. Целителя надо посетить, а то никаких нервов не напасешься. Как дальше планируете действовать?» «По обстановке», – улыбнулся я. «Еще раз благодарю вас за помощь и совет. Если будет время, приезжайте в гости. Всегда будем рады вас видеть». «Куда там?» – уныло взмахнул рукой граф. «Это у студентов лето, а у нас работа продолжается. Хорошо, если в июле недельку урву, чтобы в себя прийти. Вот и приезжайте», – кивнул я. «Посмотрите, как мы обжились». «Конечно», – кивнул Кривошеев, и в его глазах я увидел грусть. Старый друг отца не верил в то, что мы доживем до середины лета, и винил себя в том, что не смог удержать от глупого поступка его непутевого наследника. «Обязательно приеду, вот и хорошо, а обо всем остальном не переживайте, все будет хорошо». «Слово дворянина», — улыбнулся я. Ректор кивнул, крепко пожал мне руку на прощание и поспешил к лестнице на верхние этажи. Я проводил его взглядом, достал из кармана телефон и отбил короткое сообщение. «Выходим. Российская империя, Москва, территория Академии». Евгений Александрович привычно не обращал внимания на свиту. Он давно привык, что рядом всегда находится кто-то из высокородных дворян. Часть из них просто пыталась услужить, еще часть выполняла свои обязанности, и лишь небольшой процент действительно стремился к тем же целям, что и сам князь. До сегодняшнего дня одним из таких людей Евгений Александрович считал Беженова. Однако, его ожидания не оправдались. «Как так вышло, Дмитрий Аркадьевич, что пацан-затворник обыграл вас на вашем же поле?» На ходу негромко спросил Пожарский. Говорить князь не опасался. Возможностей архимага хватало, чтобы приватно с кем-то побеседовать даже рядом с императорским дворцом. «Или вы не знали, что он будет цепляться за последнюю свою возможность до конца? Признаю свою вину, ваша светлость», — склонил голову Дмитрий Аркадьевич. Вот только у него в глазах плескалась откровенная злость. Не ожидал, что этот мальчишка сумеет раскопать древние законы, которые уже 200 лет не в ходу. «А надо было ожидать», — цыкнул Пожарский. «Теперь придется на ходу что-то придумывать. Не знаю, как так получилось, Евгений Александрович», — продолжил оправдываться чиновник. «Я даже полный расклад графу Кривошееву выдал. Через третьих лиц, но он и сам не дурак. Отлично понимает положение Разумовских. Иначе бы уже давно помощь предложил. Сейчас это уже не имеет значения, Дмитрий Аркадьевич», — отмахнулся князь. «До встречи во дворце императора. Вы будете на приеме завтра, я в числе приглашенных», — неуверенно ответил граф. Как повернется ситуация после провала, он не знал, и это дико раздражало мужчину. До своего поста он во многом добрался благодаря протекции рода Пожарских, и отлично понимал, что сейчас близок к тому, чтобы ее потерять. «Тогда до встречи, ваше сиятельство», направляясь к выходу с территории Академии, произнес князь. В этот момент они шагали по аллее, и Беженову пришлось резко ускориться, чтобы не маячить на глазах у раздраженного покровителя. «Кирилл?» «Да, отец», тут же появился рядом наследник. «Что это было?» Негромко спросил князь. «Небольшая накладка, отец», быстро ответил парень. «Задержали в химчистке костюм. Приношу свои извинения за опоздание. Больше это не повторится». «Почему не надел форму Академии?» — насмешливо спросил князь, и его сын отвел взгляд. «Тоже в химчистке?» «Нет, отец», — покачал головой Кириллу. Парень залился краской, но признаться главе рода в глупом споре так и не решился. «Иди», — коротко приказал Евгений Александрович, — «и на территории маме, чтобы всегда носил форму. Это закон для всех студентов». «Да, отец», — явно обрадовавшись тому, что буря миновала, ответил наследник. Дальше князь шел молча. Группа аристократов добралась до выхода с территории и направилась к своим машинам. Ряд лимузинов рода Пожарских стоял почти у входа, где ждала своего часа целая толпа журналистов. «Что думаешь, Леня?» – спросил глава рода Пожарских, когда сел в машину. Там его ждал один из самых верных помощников и лучший боевой маг рода. Леонид Зиит на церемонию не пошел, но наблюдал за ней очень внимательно. «Очень интересный парень», – нейтрально ответил Леонид, не отрываясь от экрана ноутбука. «По крайней мере, твоего сына он уделал очень четко». «Что?» – немедленно возмутился Евгений Александрович. «Ты забыл, на кого работаешь, что значит уделал?» «Опоздание Кирилла связано с тем, что Разумовский поставил ему условие», – невозмутимо ответил Леня. «Вернее, твой сын сам нарвался. Я бы еще и по шее дал, но это ваши дела, благородные». Последнее слово Зиит произнес с едва скрываемым отвращением. Всю эту возню с этикетом и расшаркиваниями маг откровенно презирал. Ему значительно проще было шарахнуть боевым заклинанием или банально врезать по морде. «Это терпит», — отмахнулся князь. «Что по поводу церемонии?» «Очень впечатляюще», — честно признался Леонид. «Никогда не видел, чтобы пробужденный так сильно старался проявить себя. И у него вышло неважно», — ответил Пожарский. «Всего семерка в основном атрибуте. Второй вообще можно в расчет не брать. Даже у его отца была девятка на пробуждении, и это ему никак не помогло». «Возможно, я тебя удивлю, князь», — широко улыбнулся Зиит и развернул к своему собеседнику ноутбук. На экране застыл кадр с иллюзией из зала Академии. Леонид выделил нужные зоны активности и дал полноценную расшифровку. Но у этого парня потенциал явно выше, чем у его отца. «Похоже, с ним у нас будет еще немало хлопот», задумчиво рассматривая изображение, пробормотал князь. «Может, сразу его в расход просто?» – бесхитростно спросил Леня. «Нет», – жестко ответил Пожарский. «Император запретил его трогать в течение года. Если нарушим приказ, то последствия будут очень болезненными». «Так и без того идиотов хватает», – кивнув на толпу журналистов, улыбнулся Зиит. «Я там пару знакомых морд из вольных заметил. Скоро начнется представление. Тогда пока тут постоим», немного подумав, ответил князь. «Подождем. Может, и не уйдет никуда новоиспеченный князь». Словно в ответ на его слова, со стороны дороги послышался рев машин. Толпа журналистов хлынула в стороны и у шлагбаума взвизгнул шинами сильно потрепанный жизнью пикап ярко-красного цвета. Евгений Александрович удивленно посмотрел на этот раритет, а потом на своего помощника, но тот тоже был удивлен таким поворотом. Следом за первым пикапом на небольшой пятачок у въезда влетели следующие три машины, жестко расталкивая толпу еще дальше. Они ревели моторами, а на бортах сидели крепкие парни в затасканном камуфляже. В том, что у них есть оружие, сомнений не возникало. Буквально пару мгновений спустя, с территории Академии быстро вышло все семейство Разумовских. Им подали руки с борта первого пикапа и все машины одновременно сорвались с места. «Вот так номер», провожая колонну удивленным взглядом, проворчал Евгений Александрович, а его помощник весело рассмеялся. «Глава 5. Рад вас видеть, ваша светлость». Протягивая мне руку, тепло улыбнулся глава малой дружины моего рода. От явно непривычного движения, шрам на подбородке мужчины искривился, придавая ему зловещее выражение. «Как все прошло?» «Нормально, Николай Петрович», — ответил я. «Предсказуемо. Спасибо, что вовремя прибыли, дядя Коля». С визгом бросилась на шею Ратаю Нюша и опытный боец улыбнулся уже во всю ширь. Младшая обхватила Аршавина за пояс и посмотрела на меня сияющим взглядом. «Это самый замечательный сюрприз, братик. Спасибо, спасибо, спасибо. Здравствуй, Аннушка», — тепло произнес Громила. Роста в Николае Петровиче было почти 2 метра, а шириной плеч он мог поспорить с былинными богатырями. Поэтому даже немного странно было слышать в грубом голосе столько нежности и заботы. «Мороженое будешь? Мы тут захватили для тебя с ребятами». «Мне нельзя», — уныло ответила девочка. «Я уничтожила припасы печенья целой академии». Вот как удивленно покачал головой Аршавин и негромко рассмеялся. «Дела, старшой», — внезапно произнес один из двоих парней, сидевших в кузове пикапа. «Вижу трех вольных. Готовит боевые заклинания». Преображение Николая Петровича было молниеносным. Без следа исчез добрый дядя Коля и его место занял старший Ратай Аршавин. Одно текучее движение и Нюша падает на дно пикапа. Следом летит Настя. Меня укладывать не пришлось, потому что я сам инстинктивно присел. Второй боец в это же время скинул грязный тент с непонятной кучи в углу кузова, а командир ближней дружины, не глядя, швырнул в ту сторону нож. Наблюдатель громко хлопнул по крыше кабины, и машина сорвалась с места. Над нами развернулся защитный купол. Убогий куцый, но тут у меня вопросов не было. Источником магического контура стала башка уродливого чудовища, которая скрывалась под тентом. Наверное, до попадания в аномалию, это был медведь. Бесконтрольные потоки эфира изувечили животное до неузнаваемости. Шерсть превратилась в скопление шипов и приобрела голубоватый оттенок, как молодой лед. Нож Ратая вошел точно в глазницу, вызывая последний всплеск магии, которая была доступна этому существу при жизни. «Какой страшный!» – восхищенно прошептала Нюша и потянулась к жуткому трофею. Настя тут же прижала девочку к себе, а я посмотрел в сторону того парня, который сообщил об угрозе. Боец в этот момент пытался отлепить с лица кусок какой-то слизи. Наверняка тоже часть монстра аномалии. На коже лица оставались заметные пятна, как после ожога. Воины рода использовали для нашей эвакуации самые примитивные артефакты, которые только можно было придумать. Других у них просто не было из-за тяжелого положения разумовских. В нормальной ситуации никто бы не стал так рисковать своей жизнью и здоровьем, но магов в малой дружине давно не осталось, и бойцы выбрали единственное доступное им решение – усилиться за счет частей тварей. Очень опасное решение, очень, но рабочее. Я невольно заскрежетал зубами. Понятно, что это не от хорошей жизни, а от бедности. Но самоотверженность дружинников впечатляла. Пикап вылетел на дорогу, и я посмотрел на оставшуюся позади толпу журналистов. Нам вслед полыхали вспышки камер. Выделить тройку подозрительных мужчин труда не составило. Они держали свои фотоаппараты объективами вниз и провожали нас хмурыми взглядами. Значит, Кривошеев был прав. Кто-то настолько хотел уничтожения моего рода, что решил рискнуть и пойти на конфликт с властями столицы. Сам Аршавин даже не подумал пригнуться. Николай стоял в полный рост и напоказ держал в руке три метательных ножа. Если нападавшие хоть что-то удосужились узнать о нашем роде, то атаковать они не рискнут. Старший Ратай не тот противник, с которым можно запросто справиться рядовому магу. Были в этом мире люди, которым достались только крошки дара. Им не суждено было стать полноценными магами, но, при должном усердии, они вполне могли пойти по пути воина. Сильнейшие из таких бойцов получали звание Ратаев и могли на равных сражаться с одаренными до третьего круга. При должной подготовке и опыте, разумеется, ну и снаряжении, естественно. С первыми двумя проблем у Аршавина не было, а вот с третьим. Что ж, теперь это моя ответственность, как нового главы рода. В поместье Ключицыной, когда угроза осталась позади, спросил Николай Петрович и расслабленно сел рядом с Нюшей. Та немедленно полезла к воину обниматься. «А вы надолго к нам, дядя Коля?» Как из пулемета начала сыпать вопросами девочка. «Это уж как князь решит, Анна Константиновна», — ответил Ратай. «А Саша и Дима где?» Тут же задала следующий вопрос девочка и попыталась высунуться через край борта. Машины летели по дороге с приличной скоростью. Настя успела только сделать вдох, как Николай поймал Нюшу и посадил к себе на колени. «Они в другой машине? Почему не здесь? Не приехали они и Аннушка?» Разом помрачнел Николай Петрович. «Ушли. Лучшие доли искать. Жалко», – протянула девочка. «Так что?» – посмотрел на меня глава малой дружины. «К баронессе?» «Нет, Николай Петрович», – покачал головой я. «Ничего забирать из дома Авдотьи Егоровны не хотелось. Компьютер мы вычистили заранее, а ценных вещей у нас других и не было. Едем домой. Потянут ваши кони 200 километров», – фыркнул Аршавин. «Без проблем. Вы не смотрите, что они в таком состоянии, ваша светлость. Машины надежные. Без остановок домчим, если ничего не случится по пути». «Отлично», — кивнул я. «Сколько у тебя людей здесь?» «Все почти», — неохотно ответил Николай. «Два десятка. Еще пятеро сейчас на ключевых точках границы твари стерегут. Неспокойно там сейчас, не густо», — проворчал я и, заметив, как разом помрачнел Аршавин, хлопнул его по плечу. «Не переживай, Ратай, все поправим. Будет наше имение еще краше прежнего. Слово дворянина. Верю, князь», — коротко кивнул воин. «И всегда верил. Да и парни мои также. Знаю, Николай Петрович», — улыбнулся я. «Других у нас не осталось. А что до имения вашего, Ярослав Константинович, то несложно его лучше сделать, чем сейчас, честно признался Аршавин. Отчасти, именно за это его так любил прежний глава рода Разумовских. Ратай был прямым, как меч, мог запросто высказать все, что думал, даже старому князю прямо в лицо. «Вы уж простите, но там руины, считай, одни остались. Мы, как можем, поддерживаем, но сами понимаете. А я не говорю про сейчас», — невозмутимо ответил я. «Дай время, и Разумовские еще покажут себя. Давайте через Новорижское, там свернем за городом». «Есть», — кивнул Аршавин, даже не подумав задавать вопросы. Академия находилась почти в центре столицы, и до Первого кольца добираться было достаточно долго. Время близилось к обеду, но на дорогах Москвы всегда было полно машин. Ближе к МКАДу воткнулись в длинную пробку, и Николай предложил нам пересесть в салон пикапа. Там и общаться было удобнее, и внимание мы меньше привлекали. «А то боевой отряд и так подозрения вызывает, ваша светлость», — привел последний аргумент Ратай. «Сами знаете, как в столице с этим строго. Хорошо еще, что нам холодное оружие не запрещено носить, а то совсем кисло могло получиться. Да и костюм ваш целее будет. Мухи, грязь, то да сё. Настя, Нюша, пересаживайтесь», — немного подумав, приказал я, а сам скинул пиджак и начал расстегивать рубашку. «Попробуйте отдохнуть, ехать долго. Есть запасная форма?» — последний вопрос был адресован главе малой дружины. Николай Петрович с интересом смотрел на меня и одобрительно кивал каким-то своим мыслям. К этому моменту я уже стоял в одних брюках. Их бы тоже с удовольствием сменил на что-то более удобное, но такое переодевание уже было перебором. «Вижу, вы не теряли времени зря, ваша светлость», — протягивая мне бежевую футболку и потрепанную камуфляжную куртку, — произнес Ратай. «По какой методике занимались?» «По разным», — улыбнулся я. Настроение было просто прекрасным. Часть вопросов, которые давили на меня в последние недели, успешно разрешилась, и можно было двигаться дальше. Наконец-то без оглядки на склочную баронессу и постоянных наблюдателей от всевозможных служб. Времени хватало, но я был бы рад дополнительным урокам. Знания лишними не будут, особенно практика. «Практики у нас завались, князь», — хмыкнул Аршавин. «Не вылазим мы из этой практики. В последнее время твари часто выходить начали. Расширение близко. Слышал про это?» — кивнул я. «Но только краем уха. Какого ранга монстры идут?» «В основном первого-второго», — ответил Николай и кивнул в сторону башки монстра, которую снова накрыли брезентом. «Но и четверки вот такие иногда выходят. С этим ледяком повезло. У нас до этого несколько огнилис в селке попалось. Вот и прогрели его. По данным из всемирной сети, в каждой аномальной зоне были свои особенности. Четкой классификации их обитателей не было, потому что каждый монстр был, по-своему, уникальным. Свободный эфир менял одних и тех же животных в совершенно разные виды, иногда только внешне. Таких чудовищ относили к первому рангу. От обычных они отличались парой незначительных деталей, вроде дымящейся шерсти или возможности быстро заживлять небольшие раны. На втором ранге добавлялась магия посерьезнее. Животное могло атаковать своим аспектом или защищаться им, но недолго. Выше третьего начинались глубокие изменения. Такие твари уже были опасны для плохо подготовленных воинов, но и добыча с них была значительно интереснее. Монстр, чья голова лежала под тентом, относился к четвертому рангу. Умел атаковать и защищаться магией, а его внешний вид уже почти не напоминал о его принадлежности к нашему миру. Были еще порождения зон пятого и шестого ранга, но про них старались не говорить, и это оставалось на уровне легенд. Вроде лавового вепря, который в древности уничтожил половину Смоленского княжества. «Получилось что-то узнать по моему вопросу?» — после недолгого молчания спросил я. «Немного», — покачал головой мой собеседник. «Сильно хитро прячутся, заразы. Пару раз натыкались на следы шин, квадроцикла или что-то еще более легкое. Раз видели вспышки за границей аномалии, но я запретил парням лезть туда». «Правильно», — кивнул я. «У этих ходоков снаряжение получше нашего, князь», — нехотя признал Николай Петрович. «У нас опыта поболее, но их еще поди поймай. За последний год с десяток дронов сбили, но им на смену новые появляются. Все наши гнезда под постоянным надзором, а где браконьеры прячутся, неясно. Вроде как со второго защитного кольца приходит. Где-то там у них база, а может, у соседей отсиживаются. Им это только на руку». На груди Ратая жила простенькая рация. Машины шли колонной, и мы находились в центре. Пробка у МКАДа осталась позади, и мы снова набрали скорость. Водитель сообщил, что на нужном направлении увеличена активность дорожных патрулей. Не успели, проворчал я, но это было бы слишком просто. «Приказы?» – тут же спросил Аршавин. «Маршрут не менять», – ответил я. «Документы у нас в порядке и никаких нарушений за отрядом нет, но будь наготове». «Понял», – кивнул Рате и бросил несколько отрывистых приказов своим парням. На Рижское шоссе мы выехали где-то через 30 минут. Движение позволяло держать приличную скорость, но у поста дорожной службы мы снова почти остановились. Я спокойно смотрел на едва ползущий поток машин и ждал. Что произойдет дальше, уже примерно было понятно. Едва мы оказались в поле зрения патрульных, в нашу сторону направился один из дорожников. Еще двое заняли позиции за машиной. В руках всех троих были снаряженные автоматы. Лейтенант ИТ по Московской области Киряев Михаил Дмитриевич скороговоркой выдал сотрудник и принялся с сомнением осматривать наш автомобиль. «Техосмотр есть, лейтенант», начал было Ратый, но я остановил его жестом и выпрыгнул из кузова. «Какие-то проблемы, лейтенант?» Обойдя глубокую лужу, подошел ближе и, немного небрежно, спросил я. «Эти люди находятся под моим командованием. С кем имею честь говорить?» Моментально, каким-то запредельным чутьем, опознал во мне аристократа Киряев. Я даже проверил, но ни малейшего намека на дар у него не было. «Князь Ярослав Константинович Разумовский», — ответил я. «В целом, ничего критичного, ваша светлость», — почти спокойно ответил лейтенант. Всего на мгновение во взгляде патрульного проскользнула тщательно скрытая радость, словно он наконец выиграл долгожданный приз в лотерее жизни. «Ориентировочка у нас на красный пикап вашей модели. На юге столицы пару часов назад протаранил машину и скрылся с места происшествия. Вот ищем теперь злодея. Мои подчиненные прибыли с другого направления. Лейтенант», я добавил в голос раздражения, «у аристократов есть свои привилегии, и у моего рода они были. Что ж, наверстаем. Можете проверить по камерам на постах, мы спешим. Простите великодушно, ваша светлость, но таков регламент. Уже проверяем», попытался успокоить меня Киряев. «Много времени это не займет. Так-то я и без того вижу, что следов удара на вашей машине нет. Но порядок есть порядок, сами понимаете. Мы люди подневольные. Дали приказ, надо выполнять». «И давно приказ дали?» — с интересом спросил я. «Колонна из четырех наших машин выстроилась вдоль дороги. Судя по выражениям лиц напарников Киряева, чувствовали они себя не очень комфортно. Два десятка матерых бойцов откуда-то из Тверских лесов, да еще и князь с ними. Так, с час назад пришел где-то, ваша светлость», — добродушно улыбнулся лейтенант. «С тех пор уже пять машин таких остановили». «Понятно», — кивнул я и выразительно посмотрел на Аршавина. Тот быстро кивнул и начал рычать что-то в рацию. «Происшествие, значит, два с лишним часа назад случилось, а приказ запоздал. Бывает, чего уж, мы подождем». «Так это», — растерянно наблюдая за тем, как бойцы Ратая выбираются из машины и исчезают в лесу за постом, пробормотал Киряев. «Куда это они?» «По малой нужде, так у нас на посту туалет есть. Можете воспользоваться, пока ожидайте». «Да ноги просто размять пошли», — невозмутимо ответил я. «Скоро вернутся». «Чисто», — спустя несколько минут коротко отчитался глава малой дружины, но при этом никто из его парней из зарослей не вышел. «И хорошо», — тепло посмотрел я на патрульного, и тот как-то резко побледнел. «Все ведь в порядке, лейтенант? Сколько займет проверка?» «Не нравилось мне это. По-хорошему, лейтенант сейчас своей карьерой рисковал, маринуя целого князя. Вот только, похоже, он точно знал, что я за князь. Значит, жди неприятностей. И нет, вряд ли от полицейских». «Не могу знать, ваша светлость», — быстро ответил лейтенант. «Не от меня зависит. Минут пять я думаю», — негромко произнес Аршавин. Ратый внимательно смотрел в ту сторону, откуда мы недавно приехали. Он, как и я, заметил массивный столб пыли, который поднимался над бесконечной колонной машин. Кто-то очень торопился в нашу сторону по обочине. «Вряд ли больше. Пять минут», — глядя на патрульного, повторил я. «Примерно столько времени у вас есть, лейтенант, чтобы рассказать об истинной причине нашей остановки». «Приказ пришел, ваша светлость», — бегая глазами из стороны в сторону, быстро ответил лейтенант. Его напарники потихоньку отходили к посту и делали вид, что вообще случайно тут оказались, а автоматы у них в руках всего лишь элемент формы. «Ориентировка на красный пикап. Осмотреть и проверить. Только и всего». «Осмотрели? Проверили?» — деловито уточнил я. Столб пыли был уже неприятно близко, а я все никак не мог рассмотреть тех, кто его оставляет. И это было неправильно.